5.2. Растяжение мышц, связок и суставов. Под растяжением понимают совокупность повреждений в результате форсированных движений в суставе, значительно превышающих нормальный объем движений, но не приводящих к полному смещению суставных поверхностей, как при вывихах. Однако такое явление рассматривают как начало вывиха. Растяжения чаще наблюдаются в плечевом, коленном, голеностопном суставах в результате резких активных или пассивных движений, служащих причиной чрезмерного вытяжения сумочно-связочного аппарата сустава. При незначительном усилении связочный аппарат может быть растянут без разрыва коллагеновых волокон, а лишь с небольшим их удлинением, возникновением слабой боли, незначительного кровоизлияния и отека мягких тканей. При более сильном натяжении связок происходит надрыв коллагеновых волокон, сопровождаемый значительной болью, нарушением функции сустава, гемартрозом, сглаживанием контуров сустава. Могут повреждаться суставные капсулы и хрящ, сухожилия, синовиальная оболочка, мышцы, сосуды и нервы, непосредственно относящиеся к суставу. В связках и мышцах наблюдаются надрывы, разрывы и отрывы вместе с участком кости в месте прикрепления. Иногда возникают трещины суставных концов костей. Последствием растяжения является реактивное воспаление с серозным выпадом в сустав или суставную сумку с последующим синовиитом. Это воспаление синовиальной оболочки. Тяжелая форма растяжения вызывает тугоподвижность сустава. В момент растяжения ощущается сильная боль, нарушаются движения, быстро возникают припухлость и воспалительные явления. При легкой степени растяжения массаж можно начать в тот же день. При более сильном растяжении на второй или третий день после травмы. Однако необходимо учитывать характер повреждений. При отрывах сухожилий, травме хряща, суставной капсулы требуется вмешательство хирурга, и массаж начинают только после полного заживления послеоперационного шва. Цель массажа – уменьшение и ликвидация болей, отека, ускорение рассасывания выпадов и кровоизлияний в полости сустава, улучшение крово- и лимфообращения, питания, обмена и регенерации, укрепление сумочно-связочного аппарата и восстановление функций поврежденного сустава.